Глава 27. Личная жизнь Стефана. Мистер Стоун и Тима, выходя от швеи, опять прошли мимо высокого бледного юноши. Он выбросил данную Мартином папироску, находя, что она недостаточно крепкая, и раскуривал свою, которая больше подходила к состоянию его легких. Он устремил на них тот же тусклый насмешливый взгляд. Мистер Стоун, по-видимому, не сознавал, куда идет. Его глаза были устремлены в пространство. Его голова иногда вздрагивала. Так увядший цветок трепещет от порывов ветра. Тима взяла его руку. Прикосновение ее молодой мягкой руки вернуло мистеру Стоуну способность говорить. «В этих местах, — сказал он, — на этих улицах я не увижу расцветающего алоэ, я не увижу животворящего мира. Люди живут как собаки. Каждый трясется над своей костью». Он замолк. Тима искоса наблюдала за ним. Она теснее прижалась к нему, словно стараясь теплотой своего тела вернуть его к повседневности. «О, как бы мне хотелось, чтобы дедушка сказал что-нибудь понятное всем! Как бы мне хотелось, чтобы он так жутко не смотрел!» Мистер Стоун говорил. «Я видел призрак братства. Солнце опаляло бесплодный холм, на нем стоял человек из камня и вел беседу с ветром. Я слушал, как днем кричала сова. Я слышал, как куковала ночью кукушка». «Дедушка, дедушка!» Мистер Стоун ответил, услышав ее призыв. «В чем дело?» Но Тима не знала, что ему ответить. Она окликнула просто с испугу. «Если бы бедный малютка остался в живых, — пролепетала она, — он бы вырос. Ведь все к лучшему, не так ли?» «Все к лучшему», — сказал мистер Стоун. «В те дни люди, охваченные мыслями об индивидуальной жизни, стонали и при воспоминании о смерти не знали великой истины, что мир — это извечный гимн». Тима думала, «Я еще никогда не видела его в таком плохом состоянии». Она старалась поскорее привести его домой. К большому облегчению она увидела отца. В руках у него был ключ от входной двери. Возвращаясь на Олд-сквер, он шел своей легкой эластичной походкой, хотя всю дорогу от Темпля прошел пешком. Он приветствовал их, помахав шляпой. Это была большая, черная и очень блестящая овальная шляпа с узкими, немножко загнутыми полями. У него был очень элегантный вид в черной паре и в этой черной шляпе. Костюм очень шел к его длинному, несколько узкому лицу с плотно сжатыми губами и ко всей его изящно тонкой фигуре. Его профессия избавляла его как от неуверенности в завтрашнем дне, так и от необходимости сбривать усы. Но он предпочитал бриться. «Откуда вы?» — спросил он, вводя их в вестибюль. Мистер Стоун ничего не ответил, прошел в гостиную и сел на первый попавшийся стул, опустив руки на колени. Стефан сухо посмотрел на него и повернулся к дочери. «Дитя мое, — сказал он мягко, — зачем ты его привела сюда? Если случится, что на обед будет подано какое-нибудь из высших млекопитающих, у твоей матери сделается припадок». Тима ответила. «Не говори пустяков, отец». Стефан очень любил Тиму. Он сейчас же заметил, что она сама не своя, и посмотрел на нее с необычайно серьезным видом. Тима отвернулась. Вдруг он услышал какой-то чуть уловимый, захлебывающийся звук. «Дорогая моя», — сказал он. Тима сделала громадное усилие, чтобы справиться со своими нервами. «Я видела мертвого ребенка», — быстро выкрикнула она и без дальнейших объяснений побежала наверх. Стефан настолько встревожился, что почувствовал себя почти больным. Трудно сказать, когда Стефан в последний раз обнаружил свое волнение. Возможно, что этого не случалось с самого рождения Тимы, но даже и тогда никто об этом не знал, исключая его самого. Он запер дверь и стал ходить взад и вперед по комнате, чуть не прокусывая зубами свою любимую трубку. Он не привык видеть слабость и в других. Его взгляд и его манера говорить убивали сердечные излияния. Так что если бы Цицилия и имела соответствующие наклонности, она давно бы от них излечилась. К счастью, она никогда не была к этому склонна, ибо слишком мало доверяла своим собственным чувствам, чтобы их выражать. Тима унаследовала трезвость их обоих. Она была совершенно не способна думать о каком-нибудь вздоре, любила чистый воздух и определенные факты. Она была таким свежим, таким здоровым, гибким растеницем и никогда не доставляла своим родителям ни минуты недовольства. Стефан, чувствуя головную боль, прислонился к вешалке для шляп. Все те удары, которые нанесла ему судьба в прошлом и, быть может, намеревалась нанести в будущем, он терпел и согласен был терпеть впредь, лишь бы это не было заметно ни по его виду, ни по поведению других. Он торопливо положил свою шляпу и помчался к Цицилии. До сих пор он сохранил привычку стучать в дверь ее комнаты, прежде чем войти, хотя не было случая, чтобы она, зная его стук, ответила «ко мне нельзя». Эта привычка показывала, насколько он был во власти отвлеченных схем. 19 лет он входил без всякой помехи в комнату, и совершенно нельзя было определить, чего он, собственно, боялся или считал возможным бояться. В этом сказывалась присущая ему педантичность, сухость и сдержанность. На этот раз он вошел, не постучав. Цицилия застегивала платье, которое надевала к чаю. Она была очень мила и взглянула на него ласково, но удивленно. «В чем тут дело, Цис? Что за мертвый ребенок? Тима в страшном волнении, а твой отец сидит в гостиной». Цицилия сейчас же подумала, сама не зная почему, сначала о маленькой натурщице, потом о миссис Гукс. Это подсказал ей инстинкт, который, несмотря на всю ее культурность, был ей не чужд. «Он умер?» — сказала она. «О, несчастная женщина!» «Какая женщина?» — спросил Стефан. «По всей вероятности, это миссис Гукс». Случайная мысль шевельнулась в голове Стефана. «Опять эти люди. В чем же теперь дело?» Но он этого не сказал, ибо воспитан был хорошо. Наступило короткое молчание. Вдруг Цицилия сказала. «Ты, кажется, говорил, что в гостиной мой отец? А ведь на обед филе». Стефан отвернулся. «Пойди к Тиме, посмотри, что с ней», — сказал он. Цицилия остановилась перед дверью дочери. В комнате не было слышно ни звука. Она постучала, но ответа не было. Затем она вошла в комнату. В этой белой комнатке, уткнувшись лицом в подушке, лежала на кровати ее маленькая дочка. Цицилия в ужасе остановилась перед ней. Все тело Тимы содрогалось от подавленных рыданий. «Родная моя, что такое?» Тима ответила что-то невнятное. Цицилия присела на край кровати и ждала. Пальцами она проводила по распустившимся волосам девушки. Сидя таким образом, она испытывала то мучительное, странное чувство, когда видишь, что близкий и дорогой тебе человек страдает, а почему — хорошенько не знаешь. «Как это ужасно! Что мне делать?» — думала она. Конечно, матери тяжело видеть слезы чужого ребенка, но насколько тяжелее сознавать, что собственная дочь вдруг изменила своим правилам и привычкам. Тима приподнялась на локте, но старательно отвернулась от матери. «Я не знаю, что со мной случилось», — сказала смущенная девушка. «Это, наверное, по каким-нибудь физическим причинам». «Да, родная», — проговорила Цицилия. «Я знаю». «О, мама!» — вдруг воскликнула Тима. «Он был такой крошечный!» «Да, да, моя голубка». Тима посмотрела по сторонам. Потемневшие глаза, влажные от слез, и разгоряченное лицо — все говорило о том, что ей больно. «Почему он умер? Это жестоко!» Цицилия обняла ее одной рукой. «Мне так неприятно, что ты это видела, моя хорошая», — сказала она. «А дедушка был так...» Она не могла докончить, рыдания душили ее. «Да, да, конечно, я уверена». Сложив руки на коленях, она произнесла. «Он назвал его маленьким братом». Слеза скатилась со щеки Цицилии и упала на руку дочери. Тима взглянула вверх на мать. «Это просто смешно. Это слабость с моей стороны. Я этого не хочу. «О, мама, уходи, пожалуйста. Я только тебя расстраиваю. Лучше взгляни, что там делает дедушка». Цицилия видела, что дочь больше плакать не будет. Она неуверенно похлопала ее по плечу, заметив, что ту особенно расстроил вид ее слез. Затем Цицилия вышла из комнаты и подумала. «Как это неудачно сложилось и как ужасно. К тому же отец там, в гостиной». И она поспешила к мистеру Стону. Он неподвижно сидел все на том же месте, куда сел, войдя в комнату. Ее вдруг поразило. Какой он был весь белый и хрупкий. В серой одежде он казался призраком в тусклом полумраке гостиной. Весь серебряный, с ног до головы. Совесть мучила ее. Где-то сказано о старых людях, что они, пройдя длинный жизненный путь, уже по одному этому должны перейти за пределы того, чем ограничено понимание молодежи, а их естественные привязанности заволакиваются пеленой, подобно тому, как туманы окутывают болото, когда заходит солнце. «Ох, если бы отец был не так», — подумала Цицилия, чувствуя, как сжималось ее сердце. Ей было больно, когда она избегала звать его к себе из-за того, что он был так... Больно было, когда они со Стефаном отвечали молчанием на его речи. Ей хотелось поцеловать его в лоб и дать ему почувствовать, что ей больно, но она не смела. Он был так далек. Это было бы смешно и глупо. Она вошла в комнату и ударила ногой по каминной решетке для того, чтобы он и услышал, и увидел ее. «Отец», — сказала она. Мистер Стон посмотрел на нее. В комнате был некто, кто походил на его старшую дочь. «Что, моя милая?» — спросил он. «Правда ли, что ты хорошо себя чувствуешь? Тима говорила, что тебя очень взволновал этот несчастный ребенок». Он коснулся рукой груди. «Мне кажется, что у меня ничего не болит», — сказал он. «Не останешься ли ты у нас обедать?» Мистер Стон сдвинул брови, словно старался что-то припомнить. «Я сегодня не пил чаю», — сказал он. Внезапно бросив испуганный взгляд на дочь, он сказал. «Ко мне не пришла маленькая натурщица. Она мне нужна. Где она?» У Цицилии сильно защемило сердце. «Прошло уже 2 дня», — сказал он. «Она ушла из своей комнаты в том доме, на той улице». «Она тебе на самом деле нужна?» — спросила Цицилия. «Да», — ответил мистер Стон. «Она похожа на...» Он окинул взглядом комнату, как будто в поисках чего-то, что помогло бы ему подыскать нужное выражение. Он вперил взгляд в стену. Цицилия следила за его взглядом. Солнечный блик дрожал на стене. Луч проскользнул между деревьев и заиграл на стене. «Она похожа на это», — сказал мистер Стон, указывая на солнечный блик. Секунда, и блик исчез. Его рука опустилась, и он тяжело вздохнул. «Как все это ужасно», — подумала Цицилия. «Я никогда не думала, что он так к этому относится, а теперь я ничего не могу поделать». Она поспешно спросила. «Может быть, Тима может переписывать? Я уверена, что она с удовольствием будет к тебе приходить». «Она моя внучка», — просто заметил мистер Стон. «Это не одно и то же». Цицилия не нашла сказать ничего другого, кроме «Не хочешь ли вымыть руки?» «Хочу», — ответил мистер Стон. «Не пойдешь ли ты в уборную мужа? Там есть горячая вода. Или, может быть, ты хочешь пойти в умывальную?» «Лучше в умывальную. Там я буду чувствовать себя свободнее». Когда он ушел, Цицилия подумала: «О, Господи! Как-то пройдет для меня этот вечер. Милый, бедный, он так ушел в себя». Послышался гонг, и все собрались к обеду. Тима пришла из спальни с красными глазами и щеками, Стефан с затаённым вопросом в глазах. Мистер Стон пришел из умывальной. Все сели. Между приборами лежали ветки белой сирени. Цицилия оглядела весь стол с таким чувством, словно смотрела на усеянную росинками паутину, эту тончайшую в мире ткань, которую, того гляди, слизнет языком пасущаяся поблизости корова. Но суп и рыба были съедены в полнейшем молчании. Выпив глоток хереса, Стефан первый прервал это молчание. «Как подвигается ваша книга, сэр?» — сказал он. Цицилия несколько смутилась, услышав этот вопрос. Это было очень смело. Как бы ни было ненормально такое полное поглощение работой над книгой, ее тактичность подсказывала ей, сколь дорога была для него эта книга, не менее дорога, чем жизнь. Но, к счастью, отец был занят шпинатом. «У вас, наверное, дело идет к концу», — продолжал Стефан. Цицилия торопливо заговорила. «Не правда ли, как прелестна эта белая сирень, отец?» Мистер Стоун посмотрел. «Она не белая. На самом деле она розовая. Доказать это очень легко». «Ах», — подумала Цицилия, — «если бы я могла его навести на разговор о естественных науках, он, наверное, говорил бы очень интересно, как это обыкновенно бывает». «Все цветы на самом деле одной окраски», — сказал мистер Стоун. Его голос изменился. «О, он сел на своего конька», — подумала Цицилия. «У них у всех одна душа. В былые времена люди разделили их, затем опять подразделили, забывая о том бледном духе, который лежал в основе их форм». Цицилия быстро перевела глаза с лакея на Стефана. Она ясно увидела, как ее муж подмигнул одним глазом. Стефан ничего так не ненавидел, как утрату своей индивидуальности. «Ах, что вы, сэр!» — услышала она голос мужа. «Ведь не скажете же вы, что в одуванчике и в розе живет один и тот же бледный дух?» Мистер Стоун посмотрел на него с загадочным видом. «Разве я сказал это? Я не хотел догматизировать». «Нисколько, нисколько, сэр», — проговорил Стефан. Тима прошептала, наклоняясь к матери. «О, мама, не позволяй, чтобы дедушку делали смешным. Сегодня я не в силах этого вынести». Цицилия поспешно произнесла. «Как ты думаешь, отец, какой характер у той девушки, которая приходила к тебе работать?» Кроме этого вопроса, ничего другого она придумать не могла. Мистер Стоун молчал. Он пил воду. Цицилии показалось, что лакей из недоброжелательства, в котором она всегда подозревала своих слуг, подносит блюдо с мясом мистеру Стоуну. «Нет, Чарли, не сюда, не сюда!» Чуть не крикнула она с отчаянием. Лакей прошел мимо, плотно сжав губы. Мистер Стоун сказал. «Я не присматривался. Пожалуй, она скорее принадлежит к кельтскому, чем к англосаксонскому типу. Скулы у нее выдающиеся, нижняя часть лица невелика. Я хотел ее как-то измерить. Глаза с голубым оттенком. Ее рот...» Мистер Стоун замолк. Цицилия подумала. «Какая удачная мысль. Может быть, он будет говорить разумно». «Не знаю», — произнес он глухо, точно издалека. «Не знаю, насколько она добродетельна». Цицилия видела, что Стефан пьет херес. Тима тоже что-то пила. Сама она не пила ничего, но, покраснев, ибо она была женщина благовоспитанная, мягко сказала. «У вас больше нет молодого картофеля, Чарли? Подайте мистеру Стоуну еще картофеля». По лицу Стефана она поняла, что он снова хочет стать хозяином положения. «Говоря о вашем братстве, сэр, может быть, вы зайдете так далеко, что будете считать молодой картофель братом вот этого гороха?» На тарелке мистера Стоуна лежали эти овощи. У него был какой-то грустный и сконфуженный вид. «Я не усматриваю между ними никакой разницы». «Это верно», — заметил Стефан. «Из них можно извлечь один и тот же бледный призрак». Мистер Стоун посмотрел на него. «Вы смеетесь надо мной», — сказал он. «Я не могу этому помешать. Но не смейтесь над жизнью, это богохульство». Стефану стало стыдно. Цицилия видела, как он закусил нижнюю губу. «Мы слишком много разговариваем. Не надо мешать обедать твоему отцу». Обед закончился в полном молчании. Мистер Стон отказался от того, чтобы его проводили домой. Тима пошла спать, а Стефан удалился в свой кабинет. Эта комната находилась в его исключительном и полном распоряжении. Она отличалась от всех остальных комнат. Здесь в специально для этого сделанных ящиках лежали шары для гольфа, трубки и бумаги. Никто не дотрагивался до всего этого, кроме него самого, и только дважды в неделю тут убирала горничная. Здесь не было ни бюста Сократа, ни книг в кожаных переплетах. Шкаф был набит юридическими книгами, отчетами министерств иностранных дел, журналами. Из беллетристики были романы Вальтера Скотта. У стены стояли рядом два шкафа черного дуба со множеством маленьких ящичков. В ящичках под зелеными байковыми покрышками лежали монеты, аккуратно разложенные рядами с ярлыками. Они походили на правильно рассаженные ряды растений с привязанными ярлыками, на которых было написано название растения. К этим блестящим металлическим дискам, разложенным аккуратными рядами, прибегал Стефан в минуты утомления. Подобно знатоку, по каплям смакующему вино, Стефан смаковал удовольствие, какое доставляли ему монеты. Они являлись как бы плодом его творческой работы. Он отдался им той частицей своего «я», которая не поглощена была юриспруденцией, игрой в гольф и чтением статей. Есть нечто в человеке, что болит и ноет неведомо почему. В этих ящичках лежали монеты с эпохи Рамзеса до Георга IV. Он надел черную бархатную куртку, приготовленную для него на стуле, закурил трубку, которую никак не решался закурить, когда облечен был в обеденный костюм, и, подойдя к правому шкафчику, открыл его. Улыбаясь, вынимал он монеты одну за другой. Этот ящичек был самый замечательный. В нем лежали византийские монеты, чрезвычайно редкие. Он не заметил, что в комнату проскользнула Цицилия. Она молча смотрела на него. В ее глазах, казалось, выражалось сомнение. Любит она или не любит этого человека, что стоит здесь, весь под властью иной властительницы своих дум, с которой провел много часов. Упала маленькая байковая покрышка. Цицилия вдруг сказала: «Стефан, мне кажется, что следует сказать отцу, куда девалась эта девушка». Стефан повернулся к ней. «Не хочешь ли ты, дитя мое, снова возобновить всю эту историю?» — спросил он. «Но я не могу видеть, как он волнуется. Он весь как-то осунулся и побледнел. Он должен прекратить свое купание в серпентине. В его возрасте это просто чудовищно. Я уверен, что любая девушка может делать то же самое». «Для него, кажется, очень важно читать ей вслух. Именно ей». Стефан пожал плечами. Один раз, когда ему случайно пришлось быть у мистера Стона, зашла речь о некоторых отрывках из его рукописи. Он никак не мог забыть, сколь это показалось тягостным. Сумасшедшая чепуха, как он потом называл прочитанное в разговоре с Цицилией, подействовала на него самым гнетущим образом. Отец его жены был своего рода чудак, быть может, даже больше, чем чудак, немножко не в себе. Она ничего не могла с этим поделать, бедняжка, но всякое соприкосновение с такой ненормальностью было мучительно для Стефана. Он не забыл также своих переживаний за обедом. «Он словно влюбился в нее», — проговорила Цицилия. «Но ведь в его годы это просто абсурд. Может быть, именно благодаря возрасту он чувствует еще глубже?» Стефан захлопнул ящик. В его жесте чувствовалась решительность. «Послушай, надо немножко принимать в расчет и здравый смысл. Его всецело принесли в жертву чувству во всей этой дурацкой истории. Конечно, прекрасно быть добрым, но не следует пересаливать». «Как так?» «Это было ошибкой с самого начала и до самого конца. Все это прекрасно, но до известных границ. А дальше получается какая-то ерунда. Не следовало допускать этих людей входить с тобой в общение. Эти люди — сточные канавы для всяких отбросов». Цицилия опустила глаза, как будто не решалась обнаружить перед ним то, что думала. «Это так ужасно. Отец ведь совсем не такой, как все другие». «Да, совсем не такой», — сухо заметил Стефан. «Мы, кажется, это отлично видели сегодня вечером. Но ведь существуют еще Хиллари и твоя сестра. Самое же неприятное то, что Тима ходит по этим грязным трущобам. Ты видела, что с ней было сегодня вечером? Ребенок умер. Разве не потому он умер, что Гукс так мерзко обращался со своей женой? А ведь это, без сомнения, произошло от того, что девушка переменила комнату. Это отвратительно. При этих словах Цицилия тяжело вздохнула. Мне это и в голову не приходило. В таком случае виноваты мы, ведь это мы посоветовали Хиллари, чтобы он настоял на перемене комнаты. Стефан был поражен. Он искренне сожалел, что благодаря своей привычке говорить точно, выразился так ясно. «Не понимаю, что со всеми вами случилось. Мы виноваты, Господи Боже, потому что мы посоветовали Хиллари. Ну, а еще что?» Цицилия отвернулась к камину. «Тима рассказывала мне об этом младенце. Какой ужас, и я никак не могу отделаться от мысли, что мы связались со всем этим». «Связались с чем?» «Не знаю. Но у меня такое чувство, как будто меня преследуют». Стефан спокойно взял ее за руку. «Моя дорогая», — сказал он, — «я и не думал, что ты так расстроилась. Завтра четверг. Я смогу освободиться в 3 часа. Поедем на автомобиле в Ричмонд и сыграем там одну или две партии». Цицилия задрожала. Одну минуту казалось, что она готова разрыдаться. Стефан погладил ее по плечу. «Это будет очень занимательно», — наконец сказала она. Стефан глубоко вздохнул. «И не горюй, моя милая, об отце. Завтра или послезавтра он обо всем забудет. Он слишком увлечен своей книгой. А теперь отправляйся-ка в постель. Я тоже сейчас приду». Прежде чем уйти, Цицилия оглянулась на него. Как много выражал ее взгляд, которого не видел и, быть может, сознательно не хотел видеть Стефан. В нем была и насмешка, почти ненависть и одновременно благодарность за то, что он лишил ее возможности углубиться в эти переживания. Этим взглядом она показала ему, что теперь, когда он, мужчина, научил ее, как нужно чувствовать, она почти восхищалась им. Стефан поспешно взглянул на дверь, закусил губы и нахмурился. Он открыл окно и вдохнул в себя чистый воздух. «Если бы я вовремя не вмешался, она бы опять впуталась во все это дело. Я был настоящим ослом, заговорив с Хиллари на эту тему. Нужно было все это совершенно игнорировать. Ни в коем случае не следует вмешиваться в жизнь людей низших классов. Это для меня хороший урок. Авось, Бог даст, она завтра придет в себя». А там, под деревьями сквера, над которым блестел тоненький серп молодого месяца, кричали коты в погоне за своим счастьем. Их дикие страстные вопли пронизывали воздух, напоенный ароматом цветов, точно крики людей в джунглях этих сумрачных улиц. Нервы Стефана были напряжены. С отвращением он захлопнул окно.